Глава 16. «Куда ж теперь?» — спрашивал Николай Иванович Глафиру Семенну, выходя из аквариума на улицу. Сопровождавший их швейцар хотел что-то сказать, но Глафира Семенна раздраженно воскликнула: «Никуда! Решительно никуда! С меня и этого удовольствия довольно! Прямо домой, прямо в гостиницу, и завтра с первым поездом в Париж! Не желаю больше по Берлину ходить! А то опять вместо музыки на какую-нибудь змею наскочишь. Достаточно будет с меня. Угостили в аквариуме? Ну что ж вы стали? Ведите нас обратно в гостиницу», — обратилась она к швейцару. «Я хотел предложить для мадам...» «Ничего мне предлагать не нужно. Прямо в гостиницу». «Глаша, ну зайдем хоть какую-нибудь Бергале пиво выпить», — начал Николай Иванович. «Пиво в гостинице можете выпить». И Глафира Семеновна пошла одна вперед. «Не туда, мадам, не в ту сторону, в гостиницу направо», — сказал швейцар. Она обернулась и переменила направление. Николай Иванович и швейцар шли сзади. «А какое веселое место-то я вам хотел указать», — шепнул швейцар Николаю Ивановичу. «Там поют и играют, там можно и поужинать». «Глаша, вот Франц хочет какое-то место показать, где поют и играют. Там вы и поужинали, и пиво выпили». «Опять со змеей? Нет уж, благодарю покорно». «Никакой там змеи и нет. Там поют и играют, там шансонетен и оперштюке, там танцы, там хорошая кухня, и можно хороший ужин получить», — продолжал швейцар. «Чтобы змеи наесться. Давеча живую преподнесли, а теперь хотите жареную. Спасибо». «Уговорите ее, месье, вашу супругу. Место очень веселое, красивые женщины есть», — шепнул швейцар. «Нет уж, теперь закусила у дела, так ее не только уговорить, а и в ступе не утолочь», — отвечал Николай Иванович. «Веди домой и заказывай ужин для нас». Через четверть часа они были дома. Глафира Семенна с сердцем сбросила с себя ватерпруф, шляпку, села в угол и надулась. Николай Иванович взглянул на нее и покачал головой. Швейцар подал ему карту кушаний и отошел к стороне. Николай Иванович повертел ее в руках и сказал: «Я, брат, по-немецки, ежели написано, то гляжу в книгу и вижу фигу. Так уж лучше ты заказывай. Глаша, ты чего бы хотела поесть?» — обратился он к жене. «Ничего, у меня голова болит». «Нельзя же, милый друг, не евши. Завтра рано утром поедем в Париж. Так уж не успеем до отправления поесть. В котором часу Франц идет поезд в Париж?» «8 часов утра. Вам придется в Кельн ехать, и там будет пересадка в другие вагоны. В Кельне приедете вечером, и только в Кельне можете покушать. А до Кельна поезд нигде не останавливается больше 2-3 минут». «Ну вот видишь, Глаша, стало быть, тебе необходимо поклевать с вечера», — уговаривал Николай Иванович жену. «Скажи, чего ты хочешь? Вот Франц и закажет». «Спасибо. Не желаю змей есть по его заказу». «Ах, мадам, мадам, и как это вы эту змею забыть не можете?» — начал швейцар. «Разве я хотел сделать вам неприятное? Я не хотел. А что змея, так это аквариум. Аквариум не может быть без крокодила и змея, рыбы и амфибиен». «Врете вы. Может. У нас в Петербурге есть аквариум без крокодила и без змеи. Даже и рыбы-то нет. Плавает какой-то карась с обгрызанным хвостом, да две корюшки. Вот и все». «Ну, это не настоящий аквариум». «Врете. Самый настоящий. Ваш же немец там оркестром дирижирует». «Поешь что-нибудь. Полно козыриться-то», — сказал Николай Иванович. «Да ведь гадостью какой-нибудь немецкой кормят.